Ранний Латский период. 30-22 века до нашей эры. Третье тысячелетие до нашей эры в истории материковой Греции характеризуется усиленным и активным использованием металлов. Ранние латские племена были уже знакомы с их обработкой. В Зигуре, южнее Коринфа, нашли острие бронзового кинжала возле Гереи в Аркадии, золотую вещь. Булавки иногда делали из серебра. Захоронения того времени были коллективными, размещались в узких колодцевидных, высеченных в скале могилах. Как правило, поселения располагались на холмах. Следов имущественного или социального расслоения этих племен не обнаружено. Правда, в районе Теринфа, в древнем культурном слое, вскрыт фундамент большой круглой постройки, которая, по предположению, представляла собой хижину племенного вождя. Возможно, раннеэллацкие племена жили первобытно-общинным строем. В 2500 году до нашей эры в Фессалии возникает культура домини, родственная культурам придунайских племен, например, трипольской. Для нее характерны оборонительные стены вокруг поселений и прямоугольные дома с мегаронами. В более позднее гомеровское время мегароном называлась центральная комната в домах греков. Это было прямоугольное помещение на столбах с отверстием в кровле. Носители культуры домини, скорее всего, являлись предками греческих племен и распространили ее со временем на юг, вплоть до Крита. Ученые считают, что ранние латские племена говорили на языке, не принадлежавшем к семье индоевропейских. В древнегреческий язык вошло много слов с основами на «нт», «нф» и «с», которые отсутствуют в других индоевропейских языках. Это прежде всего географические названия «Коринф», «Олинф», «Теринф», наименование растений гиацинт, кипарис, нарцисс и другие. Можно предположить, что это наследие получено от раннелладских догреческих племен, живших в материковой Греции в третьем тысячелетии до нашей эры. Раннелладские племена родственны древнейшим жителям Малой Азии, ибо здесь встречаются сходные географические названия. Характерная для этого периода керамика найдена в древних слоях Трои, а также на Крите. Племена, которых древние греки называли лелегами, пеласгами и корицами, заселяли Эгеиду с периода неолита. Скорее всего, они не принадлежали к народам индоевропейской семьи языков. Среднеэллацкий период. 21-17 века до нашей эры. Между 2200 и 2000 годами до нашей эры в южную часть Балканского полуострова хлынула волна греческих племен, самоназвавшихся позже эллинами. Они шли в Эгеиду с севера. При раскопках многих поселений раннеэллацкой культурный слой отделен от последующих прослойкой пепла. Другие ранние латские поселения были вообще покинуты жителями. Завоеватели называли минийцами. Характерные для них предметы, например, серая посуда, были найдены впервые в Орхомене, Беотия, где, как свидетельствуют греческие легенды, жили древние миницы. Серая минийская посуда делалась из хорошо размятой глины, которая после обжига приобретала темно- или светло-серый цвет. Минийская серая керамика была современницей уже упоминавшейся критской керамики типа камарас. Датируется она первыми веками второго тысячелетия. Начало среднеэллатского периода совпадало по времени с появлением хеттов на востоке и в центре Малой Азии, говоривших на одном из индоевропейских языков. Очевидно, что минии принесли с собой греческий язык. Источники античности довольно точно указывают границы расселения отдельных эллинских племен на протяжении всего второго тысячелетия до нашей эры и вплоть до начала следующего вторжения дарийцев. Данные древних писателей подтверждаются изучением районов распространения различных греческих диалектов. Три основные группы – ионийцы, ахейцы и эолийцы – заняли материковую Грецию. Ионийцы жили в Аттике и на северо-востоке Пелопоннеса. Ахейцы оккупировали почти весь Пелопоннес, а эолийцы пришли в Фессалию и Среднюю Грецию, исключая Аттику. Все второе тысячелетие ахейские племена, заняв наиболее плодородные районы и находясь ближе всех к догреческим центрам культуры, прежде всего к Криту, развивались гораздо быстрее других греческих племен. Они первые создали государство и распространились по всей территории Эгеиды. Микенское царство тоже создано ими. Земледелием и скотоводством занимались племена среднеэллатской культуры. На местах их поселений найдены пшеница, проса, ячмень, лук, горох, бобы, горошки с желудями, вероятно, употреблявшимися в качестве пищи. Во многих домах минийцев использовались светильники. Горючий материал в них – оливковое масло. Обнаруженные кости домашних животных свидетельствует о развитии скотоводства. Минийцы занимались и рыбной ловлей. В селении Филокопи на острове Мелос найдена ваза 18 или 17 веков до нашей эры с изображением вереницы людей, идущих вдоль ручья с рыбой в руках. В отличие от раннеэллатских сосудов, минийская керамика изготовлялась на гончарном круге. За пять веков среднеэллатского периода керамика прошла большой путь развития. Более поздняя минийская, существовавшая параллельно серой, была желтого цвета, что объясняется, вероятно, усовершенствованием гончарных печей и повышением температуры обжига. Рассматривая орнаменты желтой минийской посуды, можно заметить некоторое критское влияние. Наряду с кухонной посудой грубой отделки в минийских домах при раскопках найдены тонкостенные сосуды, огромные пифосы, они служили для хранения продуктов, изящные кубки, специальные емкости для воды, вина, оливкового масла и так далее. Орнамент желтой минийской керамики среднеэллатского периода почти незаметно переходит в позднеэллатский. О прогрессе в технике обработки металлов говорят частые находки боевых бронзовых топоров, драгоценных украшений, металлической посуды. Минийские племена жили в условиях первобытно-общинного строя. Умерших они хоронили в так называемых ящичных могилах. Тело покойников в положении младенец в утробе матери помещалась в каменный ящик из известняковых плит. Инвентаря в могилы клалось мало, но и по нему можно судить о намечавшемся уже имущественном различии отдельных семей. Греческие царства в XIX-XVII веках до нашей эры. Из-за большой прочности устоев военная демократия, процесс создания царств в материковых землях между 1900 и 1700 годами до нашей эры происходил медленнее, чем на Крите. Изучение данного периода затруднено ограниченностью источников. К примеру, твердо установленный факт появления множества сел и отсутствие сведений о крупных центрах ремесла и торговли привели ряд исследователей к выводу о полном господстве земледелия и скотоводства в тогдашнем хозяйстве страны, а также об общем застойном характере ее экономики. Однако имеющихся археологических сведений явно недостаточно для того, чтобы эту картину назвать полной. Что касается состояния ремесла, то в нем, наряду с домашними видами, уже развились специализированные отрасли с вполне городской технологией. А знаниях и мастерстве гончаров достаточно убедительно свидетельствуют их изделия. Металлургия также отличалась высоким уровнем развития. Это говорит о том, что не следует определять культуру Эллады того времени как исключительно сельскохозяйственную. После 2000-2000 годов спад переселенческой волны и прекращение связанных с ней конфликтов ослабили роль военных органов власти, но все же более важной становилась необходимость находить формы устойчивого сосуществования автохтонов и пришельцев. В этих условиях роль племени, традиционной политической единицы, возросла, как и значение норм внутриплеменной демократии. Естественным было и укрепление основной хозяйственной и социальной единицы племени – сельской общины. Хозяйство всего племени и каждая община требовала труда ремесленников прежде всего на местах в сельских районах. Сухопутные дороги в срединных землях материковой Эллады были труднопроходимы, и изолированное положение каждого племени подсказывало необходимость сохранения собственного ремесленного производства. Авторитет властей был, очевидно, достаточно высок, чтобы воспрепятствовать быстрому отрыву ремесленного слоя от сельского населения. Однако на качественном уровне изделий распыленность ремесленного производства по племенным центрам не сказалась. Некоторые из этих центров уже в XVII-XVI веках до нашей эры приобрели характерные особенности городских. Ярким примером такого племенного города можно считать Дорион на западе Мессении. Укрепленные около 1800 года до нашей эры мощными оборонительными стенами, он был распланирован таким образом, что квартал ремесленников и хранилище племенных запасов стояли особняком. Судя по скромному дому вождя, правители Дориона в XVIII-XVII веках располагали ограниченными материальными возможностями. О том, что авторитет главы племени здесь еще не возвысился над остальными властями, ярко свидетельствует сельская простота быта правителей. Однако же в этот период аристократические слои в отдельных центрах, обладая экономическим превосходством, добивались все большего господства своего племени. Это неизбежно вело к ущемлению прав их рядовых соплеменников. В XVII веке правящие круги довольствовались могилами общепринятого типа, правда, больших размеров. К 1550 годам был уже выработан особый тип монументальной ульевидной гробницы фолоса для царских погребений. В середине XVI века до нашей эры фолосы уже возводились в Фессалии и Мессине. Процесс быстрого формирования царской власти шел в ряде племен. Участие в оживленной торговле островной Эллады с Египтом и соседними народами Малой Азии, а также общение с критскими династами укрепляли экономическую мощь сильнейших материковых владык. Политический кругозор представителей верхов также расширялся. Структура ранних государств, возникавших в прибрежных землях Фессалии, Мессении, Арголиды и других областей, окончательно складывается на протяжении 17-16 веков до нашей эры. Об этом ярко свидетельствуют находки в царских погребениях. Характерно, что на материке цари сначала больше стремились к накоплению сокровищ, отвечавших их царскому рангу, обращая меньше внимания на создание роскошных палат. Царский дом XVI века до нашей эры в Перистерии, западное Мессения, отличался от жилищ землепашцев только внушительными размерами и расположением на неприступной высоте. Однако уже в эти столетия главы материковых царств обладали сокровищами, изделиями, изготовленными не только материковыми или островными мастерами, но и предметами, привезенными издалека. В Арголиде, по-видимому, монархические тенденции нарастали особенно интенсивно. В Микенах открыты две круглые царские усыпальницы, датируемые 1650-1500 годами до нашей эры. Особенно интересна более ранняя усыпальница, которая была блестяще исследована в 1951-1954 годах греческими археологами. Окруженная каменной стеной, она включала 24 могилы. Их обозначают буквами греческого алфавита от альфы до омеги. Из них царскими были лишь 14 могил, датируемых 1650-1550 годами. Еще около 1650 года до нашей эры женщин из царской семьи снабжали в загробный мир лишь тонкими золотыми лентами, да высококачественными бронзовыми вазами и обиходной посуды, изготовленной местными мастерами. Находки в могиле Эпсилон. Обилие таких вещей в ранних могилах говорит о том, что кладовые царского рода были полны ценными предметами. Характерно, что в ранние времена правители следовали древнейшим погребальным обрядам. Однако уже в первой половине XVI века до нашей эры микенскую царицу, погребенную в могиле Омикрон, сопровождали дары гораздо более роскошные и обильные. Золотые бусы, серьги, булавки с головками из горного хрусталя, безделушки из привозных янтаря и слоновой кости. Также там имеется около 30 глиняных сосудов и уникальная ваза из горного хрусталя в виде утки, выдающееся произведение искусства греческого мастера. Экономический потенциал микенских царей, очевидно, в это время необычайно возрос. Они, по всей видимости, уже не довольствуются доходами от плодородных земель. Об этом ярко свидетельствует богатство могилы Омикрон. Именно около 1600 года до нашей эры заметно усилились связи материковых земель с Критом, из чего можно заключить, что микенские цари именно в это время развернули активную морскую деятельность. Могила Гамма, в которой между 1570 и 1550 годами до нашей эры были последовательно погребены 4 члена царской семьи, иллюстрирует, как все более усложнялись представления о прерогативах царя. Над этой могилой, как и над некоторыми другими царскими захоронениями в Микенах, стояла стела, украшенная традиционным еще кикладским декором. Достоинство погребенного здесь царя подчеркивались уже не только роскошными заупокойными дарами, но и его электровой маской, которая должна была сохранить образ царя. Возможно, что в царском доме Микен около 1600 года до нашей эры возникли разногласия между старшей и младшей ветвями рода. Появилась новая царская усыпальница. Могильный круг А. В нем находилось 6 могил с первой по шестую, датируемых 1600-1500 годами. Примечательно, что здесь самые ранние захоронения содержали не столь роскошный инвентарь. Причем ряд вещей, аналогичные предметам современных им погребений круга Б. Создается впечатление, что такие дары происходили из одной и той же царской кладовой, но спустя 1-2 поколения, около 1570-1550 годов, царская семья, устроившая вторую усыпальницу, сделала новые шаги для своего возвеличения. Видимо, тогда прекратилась старшая ветвь царского рода, так как могильный круг Б оказался заброшенным. Теперь при захоронении своих родичей микенские цари стали сооружать глубокие до 5 метров обширные могилы, площадь могилы 4, достигла 26,85 квадратных метра. Множество ценнейших художественно исполненных предметов, вооружения, драгоценностей и разного рода вещей царского обихода было открыто в 4 могилах круга А, содержавших останки 6 мужчин, 8 женщин и 2 детей, похороненных в 1570-1500 годах. Общий характер загробных даров этим покойникам позволяет заключить, что в кладовых тогдашних микенских царей хранились обильные сокровища из золота, серебра, бронзы, слоновой кости, драгоценных и полудрагоценных камней и роскошная расписная керамика. В период между 1570 и 1500 годами на протяжении жизни лишь 3 поколений, на что указывают данные обеих микенских усыпальниц, характер царской власти в Арголиде резко изменился. В 16 году до новой эры усиление царской власти имело место и в других областях материковой Эллады. До сих пор история ранних дворцов на материке почти неизвестна. Лишь недавно в Спарте, в урочище Менелайоне, был открыт, возведенный после 1500 года до нашей эры, дом царя, построенный на неприступном горном склоне. Однородность основных культурных традиций рядового населения и социальных верхов показывает, что население обширных земель материковой Эллады составляло в это время уже достаточно монолитный этнический массив. Правда, обособленность наиболее мощных племен и их союзов сопровождалась развитием местных диалектов раннего греческого языка. Согласно исследованиям лингвистов, около 1600 года до нашей эры у греков существовало три основных диалекта: ионийско-аттический, центральный, распавшийся на иолийский и аркадский, и западный. Во многих уголках страны, помимо этих главных диалектов, имелись и их местные варианты. В легендарной традиции греков сохранилось более трех десятков древних названий племен, часть которых впоследствии исчезла. Среди иолийского населения, обитавшего некогда преимущественно в Фессалии, особенно выдвинулись ахейские племена, часть которых переселилась и в Пелопоннес. Складывание военно-территориальных союзов усиливало общение внутри больших областей, поэтому различия диалектов не препятствовали тому, что, как писал Фукидид, все населявшие страну племена понимали друг друга. В результате формирования греческого этноса на материке шло во втором тысячелетии до нашей эры весьма интенсивно, о чем свидетельствует и то обстоятельство, что на обширной южно-балканской территории от северных пределов Фессалии и Эпира до южных берегов Пелопоннеса в XVIII-XII веках была распространена однородная материальная культура. Ее общие элементы отражали не только давние генетические связи с населением предшествующего тысячелетия, но и развитие новых культур в традициях, общепринятых по всей стране. О том, что данное культурное явление было присуще уже сложившемуся греческому этносу, бесспорно говорят лингвистические источники. Несколько тысяч документов слогового письма «Б», известного приблизительно с 1450 года до нашей эры, письменно зафиксировали существование греческого языка. Племенная раздробленность уже не препятствовала зрелости этнокультурной общности.